Глава 14. Вишневский. Я все уладил. Билеты заказаны, отель забронирован. Пакуй бикини, вечером вылетаем. Кристина завизжала в трубку. Потом что-то упало. Снова визг. О том, какой я хороший, золотой и просто замечательный. Что она сделает мне все мыслимые и немыслимые вещи. Вот это я понимаю отношения. Никто никому ничего не должен. Сплошные приятности и никаких разборок и претензий. Отключаюсь. Вновь набираю Алису. Это дело я так и не разрулил. И грешным делом уже подумываю, лучше бы вчера ее тело было на холодном столе морга. Как говорится, нет Алисы, нет проблем. А ведь я ее когда-то любил. Вот реально крыша ехала от ее невинных голубых глаз, длинных волос, как она смотрит и моргает ресницами. Тонул, как пацан в этих чувствах. А может, это была и не любовь? Так, буйство гормонов и помутнение рассудка, как говорила мама. Так, новый договор с Севертех подписали. А еще хотели секретаршу мою с красным дипломом специалиста увести. Нет, господа, мне самому такая нужна больше воздуха. Все-таки строптивая дамочка эта Цветкова. Хоть и миленькая. Фамилия Колючкина ей бы подошла больше. Но внешность она всегда обманчивая. Но мне пришлось ее дожать. Немного опуститься до шантажа. А как она хотела. Босс не милый ласковый котик. Босс – это босс. Ты либо в нашей компании, либо вон иди ищи другую работу. Но отчего-то чувствую себя паршиво. Вот осадочек остался. Такой гадкий, с привкусом желчи. Софию удалось собрать быстро. Она любит бывать на даче. Любила там быть с бабушкой. А при упоминании о том, что Маргарита поедет с ней, вообще пришла в восторг. Пес прыгал, на радостях съел кашу вместе с Соней. Дочка собрала целый чемодан одежды и игрушек. Федор загрузил все это богатство в багажник, получил от меня инструкции и ключи от дачи и отчалил за нянькой. Дело осталось за малым. Донести информацию о моем отпуске до отца. А вот это дело нелегкое. Папа у меня кремень. И вообще, мне кажется, все эти его стенания по поводу высокого давления – выдумки. Дмитрий Борисович у себя? Зайдя в приемную генерального директора, где царила стерильная чистота и тишина, как в библиотеке, улыбнулся двум секретарям. Лица словно маски, ни капли эмоций. Да, но Дмитрий Борисович занят. У него Ольга Леонидовна. О как! Занят он с Леонидовной. Мне можно. Стойте, куда вы? Говорю же, мне можно. Стукнул для приличия, открыл двери, но никаких пикантных моментов не застал. Не знаю, как отреагирую, увидь я Ольгу в недвусмысленной позе или положении, удовлетворяющей моего отца. Умом-то я понимаю, он мужчина. Есть физиологические потребности. Но как сын, хоть и 35-летний, ревную. Всем доброго дня, Дмитрий Борисович. Я на минутку. По поводу своего отпуска. Отец отрывается от изучения бумаг. Ольга Леонидовна изучает меня. Немного неприятно, но ничего, я переживу. Какой отпуск? Заслуженный. А у тебя все дела завершены? Все под контролем. Да и меня не будет всего неделю. Скоординирую отдел удаленно. Удаленно, значит. А вот сейчас генеральный директор снимает очки, хмурит брови, откидывается на спинку кресла. Сейчас рванет. Помню этот взгляд с детства. Я рос не избалованным пацаном, как Пашка. Мне всегда доставалось по праву старшего и сильного, по определению отца. А все проблемы с Алисой? Ты тоже решишь по удаленке? Да, вот с Алисой была неприятность. Ее стоило найти до вечера. Вправить мозг, навешать люлей ей и ее подельнику. С кем-то же она придумала эту провальную аферу с шантажом. Я найду сегодня и все улажу. Уладит он. Ты слышала? Ольга поправляет белую блузку. Вроде как не принимает участия в нашем разговоре. Точнее, в линчевании меня. Но все это ей наверняка доставляет дикое удовольствие. Может быть, мы поговорим без посторонних? Начинаю злиться, потому что не люблю, когда отчитывают на публике, демонстрируя свою силу и власть. А тут нет посторонних. Тут все свои, и все работают на благо и на процветание компании. Все, кроме тебя. И если мы не найдем, я подчеркиваю, мы не найдем твою бывшую любовь и непутевую мать Софии в ближайшее время, то пикантное видео с ее участием может уйти конкурентам. А Веденеев мне звонил с утра и намекал. Плохо, очень плохо. Не может быть, оно не должно было к нему попасть. А вот мы и не знаем, попало или нет, и что он вообще хочет. Так что забудь про Мальдивы с любовницей и займись делом. А после него – дочерью. Она у тебя как безотцовщина, предоставлена сама себе. И лишь собака ей настоящий друг. Откуда он узнал про Мальдивы? Ольга Леонидовна качает ногой, на меня не смотрит. И я не могу понять, что она может знать и откуда. С Софи все улажено. Надо же, он все уладил. Наладчиком пойдешь работать, на завод. Там у тебя лучше получится налаживать и улаживать. Или поедешь на север вместо Мальдив, налаживать там новое оборудование. Отец резко встает, повышает голос, взгляд требовательный и строгий. А эту Алису я терпел до сегодняшнего дня лишь потому, что она по какой-то случайности родила мою внучку. Но мое терпение лопнуло, и я займусь ей сам. И поэтому ты идешь в отпуск. Но чтобы заниматься с дочерью, а не греть бока не пойми с кем и летать в эйфории. Но отец... Да, я отец. И я об этом никогда не забывал. Ты решил Софи сплавить на дачу. Вот и самому будет не лишним подышать воздухом. Все, можешь идти. Нет, это в мои планы точно не входило. К тому же билеты куплены, отель заказан. Кристина собирает бикини. Нет, папа, мне не 16 лет. Я бы мог все это высказать в лицо отцу, но не стал. К тому же Ольга сидела с таким важным видом, замораживая своим холодным взглядом. Ничего не ответил, вышел, хлопнув дверью. Секретари в приемной испуганно вздрогнули. Всего трясло от злости и негодования. «Не советую перечить отцу». Протяжный голос Ольги Леонидовны, чуть уловимый аромат такого же, как и она сама, холодного парфюма. И как она так быстро и тихо вышла? А я не нуждаюсь ни в чьих советах. Зря. Слушайте, вы ведь у нас помощник генерального? Так вот помогайте. Перебирайте документы, фиксируйте встречи и звонки, а в нашу семью не лезьте. Вам в ней никогда не быть. Задел. Вижу, задел. Но женщина не подала и вида. Лишь уголки губ чуть дрогнули. А вот это вы точно зря, Михаил Дмитриевич. Я глубоко ценю и уважаю вашего отца как превосходного руководителя. Ой, все, хватит. Меня уже тошнит от вашей лжи и притворства. По себе судите? Бессмысленный разговор. Но вы меня по глазам вижу, поняли? Не стал дожидаться ответа. Вышел из приемной, спустился на свой этаж, вызвал своего заместителя. Ведь для чего-то он мне нужен. Вот и будет в мое отсутствие руководить. Надеюсь, не завалит весь отдел. Он ушел? Да, но не думаю, что всему сказанному он последует. Конечно, нет. Миша всегда был упрямым, поэтому стоит принять чуть более радикальные меры. Дмитрий Борисович посмотрел на своего помощника. Ольга хорошая, исполнительная. Без нее было бы совсем трудно после ухода Светланы. Но он прекрасно видит, что к нему у женщины не только деловой интерес. Всего один звонок, и для него закроют небо. Потом спасибо еще скажет. Семья важнее всего.